«Вы просто неправильно меня поняли», — оправдывался Ганс, поднимаясь по лестнице. Следом за ним сердито топали стажер и Кэтран. «Во-первых, я эту сказку еще не дописал. У меня пока по ней только наметки. Во-вторых, у нас принято рассупаться у входа и потом же в комнату входить в носочках, чтобы не разносить грязь. Я же не знал, что вы воспримете все так буквально. Хотя, надо сказать, вы предлагаете довольно забавное развитие сюжета». «Я предлагаю», — возмутился Денис. «А кто же?» Добравшись до своей лестничной площадки, сказочник уставился на зонтик, застрявший в потолке, дотянулся до его рукояти, выдернул и подсокал языком, глядя на лезвие, из которого сочилась белесая жидкость. «Смотрите, и тут маковое молочко! Интересно, какое оно на вкус!» Дэн в последний момент успел вырвать зонт из рук Ганса. «С ума сошел!» — прошипел он, заталкивая сказочника в комнату. «Вам можно, а мне нельзя?» — обиделся тот. «Я же видел, как вы его лизали!» Денис подошел к окну и с размаху воткнул зонтик в цветочный горшок с фикусом. Фикус пару раз конвульсивно дернулся, согнулся пополам и распластался на подоконнике. «Крутое у вашего министра молочко! Цветочек с одного укола нариком стал, и, судя по всему, у него передозировка, так что лизать не советую». «Это же нападение!» — возмутилась Катран. «Покушение на убийство. Это карается смертью, а нападение на королевскую особу — мучительной смертью». «Так тебя проняло!» — засмеялся Денис. «Королевскую особу?» — вскинул брови Ганс. «Да, есть такой пункт в Уголовном кодексе одного государства», — поспешил увести разговор в сторону стажер, незаметно грозя за спиной кулаком Кэтран. «Моя помощница собирается сделать карьеру на юридическом поприще и любит лишний раз козырнуть своими познаниями в этой области». Принцесса усиленно закивала, вспомнив, что о ее высоком статусе Ганса Христиана никто не информировал. И вряд ли стоит это делать сейчас, тем более в темных мирах. Однако от шпильки не удержалась. «И что мы теперь будем делать, шеф?» — с подчеркнутой почтительностью спросила Катран. «Задание мы под твоим чутким руководством с треском провалили. Извращенец удрал». «Если бы кто-то не бухтел над ухом», — обиженно засопел Денис, «и не торопил, как на пожар, то мы бы сейчас держали его за вымя и высасывали из него информацию». «Ладно, замяли», — вздохнула принцесса, признавая свою вину. «Так что делать-то будем?» «Валить отсюда, причем желательно в темпе вальса». «Это как?» — не понял Ганс. «Ускоренным шагом. А если проще, бегом?» «Зачем? Мы, как законопослушные граждане, имеем право получить по зубам от легавых, которых скоро здесь будет целая толпа». «Но за что?» — искренне удивился Ганс. «Наш извращенец занимает пост министра культуры, то есть не последнее лицо в государстве. Как вы думаете, кому скорее поверят, нам или ему?» «Конечно, ему», — пожал плечами Ганс. «Вот видишь, это значит, что он сидит сейчас в ближайшем полицейском участке и рассказывает, как во время благотворительной акции ночного посещения мальчика Яльмара на него набросилась толпа извращенцев, ограбила», — тряхнул Денис башмаками гнома, «раздела догола и...» «Дальше продолжать?» «Нет», — удрученно вздохнула Катран. «Позвольте, но все было совсем не так», — гневно воскликнул Ганс. «Слушай, тебя что, ни разу в участок не забирали?» — удивился Денис. «Нет». «Сразил наповал». «Значит, по почкам резиновой дубинкой еще не получал». «Нет, как ты умудряешься книжки писать, абсолютно не зная жизни? — возмутился стажер. — Хотя да, ты же не книжки, ты сказки пишешь. — Так, все, разговор окончен, начинаем действовать. Ганс, у тебя в хозяйстве нет ничего скоропортящегося? — Не понял? — Ну, продукты там какие, не первой свежести. — Вы знаете, есть. Фрау Хелька позавчера забыла здесь свою рыбу, и, кажется, она уже начинает пованивать. Хотел ее выпросить, а все руки не доходили. — Кто такая фрау Хельга? — спросила Катран. — Очень почтенная фрау. Раз в неделю приходит ко мне упираться. — Ясно. Тащи эту рыбу сюда, — распорядился Денис. Ганс нырнул в соседнюю комнату, покопошился там и скоро вновь появился перед друзьями со свертком в руках. От свертка действительно исходил не очень приятный запах. Стажер лично развернул ароматный сверток и вывалил его содержимое прямо поверх бумаг на письменный стол. — Что вы делаете? — ужаснулся Ганс. — Там же мои сказки. — Они у тебя тоже с душком, — успокоил его Денис. — Так что с рыбкой им нетрудно будет ужиться. Юноша подскочил к камину, схватил совок и начал торопливо подсыпать в огонь свежие порции угля. — А это зачем? — поинтересовался Катран. — Чтобы наша рыбка заблагоухала еще сильнее, — пояснил ликвидатор нулевого уровня. — Так, Ганс, — начал распоряжаться он, закончив работу, — быстро тащи сюда всю теплую одежду, какую найдешь в доме, одеваемся и уходим. Ганс грустно посмотрел на свои изгаженные вонючие рыбой рукописи, подошел к стенному шкафу и начал выгребать оттуда свои шмотки. К счастью, жил сказочник не бедно, а потому в шкафу был не один комплект нижней и верхней одежды. Правда, вся она была мужская, и был в ней еще один недостаток. Денису она была мала, а Кэтран велика. Бобровая шуба висела на девушке, как на вешалке, а полы путались под ногами так, что идти было невозможно. Денис под горестные стоны Ганса и треск, расползавшийся на нем по швам одежды, недолго думая, оттяпал ножом все лишнее на наряде принцессы. Подбежал к окну, пристроил горшок с торчащим из него зонтиком к окну. В центре подоконника и только после этого поволок друзей за собой на улицу. — Извините, друг мой, — пропыхтел Ганс, громыхая башмаками по лестнице. — А что это за странные манипуляции с фикусом? — Про фикус забудь, ему хана. А вот зонтик теперь ориентир. Будет индикатором работать. По нему определимся, есть в доме засада или нет. Денис осторожно приоткрыл входную дверь, высунул нос наружу и, убедившись, что поблизости никого нет, махнул рукой, предлагая друзьям выйти на улицу. — Теперь давай дальше отсюда, — распорядился стажер. — Желательно в сторону ближайшего постоялого двора или гостиницы. — Ганс, ты из-за проводника. Мы города не знаем. — Кстати, ты куда направлялся перед тем, как нарвался на нас? — Подарки покупать. Завтра же новогодняя ярмарка. — пояснил сказочник, становясь во главе процессии. — Этот день у нас положено жертвовать нищим упоким, подарки им дарить и все такое прочее. — Ярмарка, говоришь? — Ну да, на Королевской площади. Праздник должен быть грандиозным. Карл Первый выделил на него большую сумму. Заморских артистов пригласил. — Карл Первый — это кто? — поинтересовалась Катран. — Наш король, — удивился Ганс, — вы действительно прибыли издалека. Впрочем, не вы одни. На этот праздник в гости к Карлу Первому приехала королевская чета соседнего государства. Но эта чета, в отличие от вас, знает хотя бы имя нашего короля. — Кэт, этому депрессивному по лбу сразу дать или подождать, пока он доведет нас до постоялого двора? — Почему депрессивному? — — обиделся Ганс. — Ты порой такие сказочки пишешь, что взрослым плакать хочется, а уж детям на ночь их читать вообще преступление. Так что молчи в тряпочку и отвечай на четко поставленные вопросы. — Да уж если так, то я вообще ничего говорить не буду, — окончательно разобиделся сказочник. — Надо же, — хмыкнула Катран, — у него амбиции. — Сейчас я ему эти амбиции в одно место засуну, — посулил Денис. — А ну, колись быстро, что входит в программу празднества? —